Глава 7. «Замечательно», — сказал Хорхе Сергею следующим утром. «Особенно хорошо ты придумал с танцами. Теперь все заговорщики уверены. Ближайший помощник канцлера — шут гороховый». Он ухмыльнулся. «И это туда же», — с тоской подумал Сергей. «Меня они считают одряхлевшим львом, у которого выпали зубы», — продолжил Хорхе. «Ты стал угодником императорской семьи. Мы для них не противники. Пусть так думают. За работу, Сережа! Дел накопилось!» Сергей угрюмо поплелся к себе. У него болела голова и мучило раскаяние. Праздник кончился гадко. После фейерверка труппа вернулась за стол и не разошлась, как предполагал Сергей. Тосты следовали один за другим, или за Ромео и Джульетту, то есть принца и Джанет, кормилицу Флоранс, Тибальта Сергея, Меркуцио, Беневолио. Действующих лиц пьесы хватало, лакеи не забывали подливать в кубки. Речь тостующих становилась все неразборчивее, зато сами они говорливее. Наперебой вспоминали репетиции и спектакль. Каждый считал своим долгом заверить графа Шрусбери, открывшего им свет большого искусства, в своем непреходящем уважении и вечной любви. Фрейлины лезли обниматься. Флоранс, видя это, не стерпела. «Граф многому научил меня», — объявила громко. «Даже целоваться. Сказал, что Ромео и Джульетте это необходимо». «Ух ты!» — оживились за столом. «Покажите!» Сергей попробовал отговориться, но вмешался принц. «Не стесняйтесь, граф», — сказал, икнув. «Здесь все свои. Слуги не в счет. В конце концов, мы обнимались с Жанет перед всем двором». Лукавая Флоранс воспользовалась моментом и взобралась Сергею на колени. Под восторженные вопли публики она залепила ему поцелуй, причем творчески применив преподанный урок. Она так глубоко всунула язычок Сергею в рот, что тот чуть не задохнулся. «Я так тоже умею», — заявил принц и потащил на колени Джанет. Их лобзание труппа встретило аплодисментами. «Граф сказал, что поцелуи бывают разные». С невинным видом продолжила Флоранс, когда хлопки стихли. Слезть с колен Сергея она и не подумала. «К сожалению, он показал мне только один. Мы поменялись ролями с Эдуардом и Джанет, а Тибальт с кормилицей не целуются». «Покажите, граф», — потребовал принц. «Мы желаем посмотреть». Сергею пришлось прочесть лекцию. Флоранс немедленно взяла на себя роль ассистентки, и под этим предлогом с колен ее удалось садить. Баттерфляй, эскимо, публика встретила хихиканьем. Щипок и посасывание мочки ее заинтересовали. «Граф прочитал мне стихи», — гордо объявила Флоранс после демонстрации разговорного поцелуя. «О любви». Глаза фрейлин вспыхнули жгучей завистью. Чем они хуже? Спектакли-то играли вместе. Сглаживая произведенный эффект, Сергей устроил аттракцион галантности, демонстрируя, что в поцелуе рук дамы главное изящный поклон, а не касание губами, он обошел стол, прикладываясь к запястью каждой из фрейлин. Тем это понравилось, а вот Флоранс нет. «Ручки целуют посторонним», — заявила, когда Сергей вернулся. «Настоящие влюбленные делают так». Она обняла его за шею и впилась в губы. За столом одобрительно завопили. «Бесстыдница!» — рассердился Сергей, отрывая ее от себя. Она засмеялась и показала ему язык. «Тоже мне ревнительница нравов», — хотел добавить Сергей, но Флоранс убежала с весьма довольным видом. Следом поднялся принц, за ним потянулись остальные. Сергей явился домой далеко за полночь. Леа не спала и встретила его встревоженно. «Спектакль всем понравился», — доложил Сергей. «Вот». Он вынул из кармана перстень и вложил ей в ладошку. «Король подарил. Со своего пальца снял». «Правда?» — ахнула Леа. «Серж, милый, как я тебя люблю!» Она кинулась его целовать. «Видела бы ты, чем я занимался!» Мысленно вздохнул Сергей, испытывая угрызение совести. Не успел он наутро переступить порог своего кабинета, как следом скользнул Антуан. «Разрешите, ваше сиятельство?» — спросил, кланяясь. «Разрешу», — пообещал Сергей, — «но сначала кофе». Голова трещит. «Может, вина?» — сочувственно предложил Антуан. «От вина я слягу», — буркнул Сергей. «Кофе. Большую чашку и покрепче». Антуан кликнул служанку. Спустя короткое время Сергей, отхлебывая черную горячую жидкость, вала миссии, догадавшейся завести на Гею семена кофе, слушал доклад. «Вырос», — думал, разглядывая некрасивое лицо помощника. «Хорхе прав. Давно следовало двигать парня. Ишь, как зажигает». Дабы оградить руководство от чтения малозначимых бумаг, мною усовершенствована работа отдела. Теперь разбором поступивших донесений занимаются четверо опытных канцеляристов, каждый из которых ведет свое направление. Их задача – прочесть и определить важность сведений. Те из них, что требуют немедленного внимания руководства, откладывают в особую папку. В отношении прочих составляется краткое резюме, в котором выделяется основное. Резюме объединяются и подаются руководству после того, как будут просмотрены неотложные бумаги. «Забота о начальнике — это хорошо», — заворчал Сергей. «А если канцеляристы что-то упустят?» «Я это контролирую», — заверил Антуан. «Показывай», — велел Сергей. Антуан выложил перед ним папки. Сергей ознакомился с резюме, затем перебрал донесение. «А ведь хорошо. Ничего не упущено, резюме краткие и емкие. Антуан, голова. Вроде простая вещь, самому следовало додуматься, но руки не доходили. Мало того, что они с Хорхе освободятся от рутины, так еще в ведомстве появятся люди со знанием положения дел в империи, те самые канцеляристы. Сведущие люди лишними не бывают». Сергей внимательно посмотрел на Антуана. «Надо же! Почти мальчик, недавний выпускник Кьенского университета. А как сообразил?» «Не ожидал». Антуан, сын землянина и аборигенки, первым встретил Сергея Нагея и в дальнейшем стал его тенью. Опекал и охранял. Между делом научил землянина фехтовальному приему, который, по сути, спас Сергею жизнь. Барон де Вержи, первая шпага Киенны, вызвав Сергея на дуэль, рассчитывал без проблем убить неугодного его патронессе графа. В результате сам заработал укол в сердце. Звание первой шпаги перешло к Сергею. Абсолютно незаслуженно, между прочим. Тогда на дуэли ему просто повезло. Сергей поймал себя на том, что слишком пристально разглядывает собеседника, отчего тот ежится. «Вот ведь! Антуан, ты молодец! Умница!» Помощник смутился и покраснел. «Буду просить канцлера увеличить тебе жалование. Он уже сделал это», — поспешил Антуан. «Тогда чего желаешь? Проси! Сегодня я добрый». Помощник смущенно покрутил пуговицу на камзоле. «Во дворце только и разговоров о вашем вчерашнем представлении и о милости, которой вы удостоились от короля. Говорят, вы подружились с наследником, и особенно с принцессой Флоранс. Вроде...» — вздохнул Сергей. «Я хочу попросить...» когда вы вознесетесь высоко, неужели?» — хмыкнул Сергей. «Непременно», — заверил помощник. «Такой человек, как вы, сделает большую карьеру. Вы станете важным лицом, министром или командующим, получите титул маркиза или даже герцога, будете приняты при дворе. Тогда не забудьте меня. Я отслужу». «Поясни», — не понял Сергей. «Я ведь даже не шевалье, ваша светлость. Его светлость, лорд-канцлер, подавал его величеству прошение о титуле для меня. Но король не подписал. Я сын простолюдинки и ничем, по мнению императора, не заслужил звания дворянина». «Голодный куме хлеб на уме», — мысленно вздохнул Сергей. «С другой стороны, титул — это пропуск к карьере. Антуан ее достоин. Не беда. После подавления мятежа земель, дающих право на титул, будет как грязи, только выбирай». «Договорились», — кивнул. «Если все, что ты напророчил, сбудется, считай, баронство у тебя в кармане». «Ваше сиятельство!» Антуан метнулся к нему с неприкрытым намерением облобызать ручку. «Стоять!» — гаркнул Сергей. «Ишь, чего надумал? Свободен!» Антуан виновато поклонился и вышел. Сергей, отругав себя за несдержанность, придвинул папки. Орать на подчиненного, конечно же, моветон. Но и тот. Сколько раз просил. Чуть что, ручку целовать. А еще сын землянина. Неужели и мой как вырастет, так будет? Подумал Сергей. «Будет», — ядовито подсказал внутренний голос. «Леона учит». Сергей затряс головой, прогоняя эту мысль, и ощутил, как закололо в висках. «Черт бы побрал вчерашнюю пьянку!» После обеда он отпросился домой. Голова ныла и соображала плохо. «Если что, позовут». Жил Сергей неподалеку, в особнячке, пожалованном ему Хорхе еще по прибытии на Гею. По местным меркам дом считался скромным, всего о двух этажах. Зато располагался вблизи дворца, удобно. Предвкушая, как он завалится в кровать, Сергей свернул в переулок, как вдруг заметил у дверей своего дома раззолоченную карету. «Это что за явление?» Он ускорил шаг и, приблизившись, разглядел на дверцах королевский герб. «Нифига себе! Кто пожаловал?» Ответ на этот вопрос он получил почти сразу. Из распахнувшихся дверей выскользнула Флоранс. «Рада видеть вас, граф!» Смутившись, прощебетала она, протягивая руку для поцелуя. «Вы что-то неважно выглядите. Плохо спали?» «Встал рано», — буркнул Сергей, лихорадочно соображая, что могло привести принцессу к нему в дом. «После вчерашнего не стоило». «Я на службе его императорского величества», — заметил Сергей, с трудом сдерживая готовое выплеснуться раздражение. «Долг требует». «И как вы его исполнили сегодня?» С невинным видом поинтересовалась Флоранс. «По вашему лицу заметно, что не слишком усердно. Не лучше ли было поспать? Думаю, канцлер не стал бы пенять». «А ведь права», — подумал Сергей, сдуваясь. «У вас чудная машери, граф», — сказала Флоранс, забираясь в карету. «Такая милая». Она кивнула и сделала знак кучеру. Тот свистнул и шлепнул вожжами по крупам коней. Карета тронулась и, набирая скорость, понеслась по переулку, распугивая редких прохожих. Сергей рванул в дом. Леон застал в гостиной. Она сидела в кресле с блаженным выражением лица. «Зачем она приезжала?» — закричал Сергей. «Любимый!» Леа протянула к нему руки. «Ты не представляешь! Сама принцесса! У нас!» Она обласкала меня, наговорила столько приятного, хвалила тебя. А потом... Леа всхлипнула. Она пообещала стать крестной нашему ребенку. «Абзац», — подумал Сергей. «Дочь императора крестит графского бастарда. У нее что, крыша съехала?» «Серж!» Леа сползла с кресла и встала на колени. «Тебя мне сам Господь послал. Теперь о будущем нашего малютки можно не волноваться». «Встань!» Едва не крикнул Сергей, но в последний момент спохватившись, бросился ее поднимать. Не успел. Леа ойкнула и испуганно посмотрела вниз. Сергей невольно последовал за ее взглядом и увидел, как подол платья темнеет от влаги. «Не волнуйся!» — крикнул он, подхватывая ее на руки. «Я сейчас!» «Гильберт!» Слуга, к счастью, оказался на месте. Он помог Сергею отнести Леа в спальню, уложить на кровать, после чего стремительно убежал. Леа схватила Сергея за руку и не отпускала, пока не явилась повитуха. Крепкая, здоровенная баба, она первым делом выставила графа за дверь, после чего принялась распоряжаться. Ей помогала какая-то женщина в сером переднике. Из кухни в спальню потащили чан с теплой водой, затем слуга принес простыни. Сергей потоптался в коридоре и спустился в гостиную. Там уже сидел, щуря под слеповатые глаза, отец Леа, Блес. Видимо, за ним послали. «Выпьем?» — предложил Сергей. Старик кивнул. Сергей окликнул пробегавшего слугу и распорядился. Гильберт притащил вино, кубки и хлеб с сыром. То, что попало под руку на кухне. Сергей наполнил кубок тестя, плеснул себе, после чего махом осушил. «Не беспокойтесь, ваше сиятельство», — сказал Блес. «Леа молодая и здоровая. Она в мать, а та легко рожала». Сергей вздохнул и налил себе и тестю. Тот не отказался, с удовольствием смакуя отменный киенский херес. Они молча пили и жевали, при этом Сергей не чувствовал вкуса. Странное дело. Столько времени он ждал этого момента, а когда тот наступил, совершенно не знал, что делать. Из спальни донеслись стоны и крики. Судя по голосу, кричала повитуха. «На Леа!» Сергей вскочил, затем, подумав, сел. Затем снова вскочил. «Элоиз родила мне шестерых», — сказал Блес. «Выжили трое, самые крепкие. Ваше дитя родится здоровым, вот увидите». Сергей присел рядом с Блесом и обнял того за плечи. Старик не отстранился. Своего полузятя он стеснялся, но сейчас, выпив, похоже, осмелел. Вдвоем они молча прислушивались к тому, что творилось наверху, периодически прикладываясь к кубкам. Сергей потерял счет времени. Кувшин опустел. Сергей хотел кликнуть слугу, чтобы принес еще, но в этот момент сверху донесся крик. «Детский!» «Я же говорил!» — удовлетворенно сказал Блес, поднимаясь. «Скоро. Идемте, ваше сиятельство. Мне самому не терпится глянуть». Вдвоем они поднялись по лестнице и осторожно заглянули в распахнутую дверь спальни. Помощница повитухи хлопотала возле Леа, а сама громогласная баба, стоя к ним спиной, возилась у стола. Почувствовав взгляды, она обернулась. «Мальчик!» — объявила, улыбаясь. «Здоровенький! И такой красивый! Весь в отца!» Голос повитухи стал елейным. Сергей, сообразив, достал из кошелька дукат и сунул в подставленную ладонь. Взамен ему вручили сверток. Из него выглядывало нечто красное, сморщенное и орущее. «Здоровый!» — заключил Блес, подойдя. «Ишь, как кричит! Позвольте, ваше сиятельство!» Сергей отдал ему ребенка. Странно, но на руках старика тот сразу умолк. Сергей подошел к Леа. Та выглядела измученной, но довольной. Сергей склонился и поцеловал ее в лоб. «Тебе он понравился?» — шепнула она. «Да», — соврал Сергей. «Мне повитуха сказала, у таких родителей, как мы, дети обязательно будут красивыми». Она смотрела на него, чего-то ожидая, и Сергей сообразил. «Я сейчас». Он метнулся в кабинет. Руки тряслись, и он не с первого раза попал в замочную скважину, вмурованного в стену сейфа. Его он заказал по собственному рисунку, и кузнец немало помучился, прежде чем справился с изготовлением необычного замка. Зато можно было не волноваться за документы и деньги. Ворам империи это устройство не по зубам. Отсчитав ровно 100 дукатов, Сергей сыпал их в кожаный мешок и завязал тесьмой. Когда он явился в спальню, Блес сидел подле дочери, а Леа баюкала ребенка. «Вот», — сказал Сергей, протягивая, — «100 дукатов, как и обещал». Блес, вскочив, потянулся к мешку. «Это для Леа», — сказал Сергей, отводя руку. «Отдай папе», — попросила она. «У него будут в сохранности». Сергей подчинился. Блес сунул мешок за пазуху и, рассыпаясь в благодарностях, выбежал из спальни. Сергей осторожно присел на кровать. «Я тебя очень люблю», — сказала Леа, но он почему-то не обрадовался. Следующим утром Сергей рассказал Хорхе о визите Флоранс. Тот пожал плечами. «Принц Эдуард тоже хотел стать крестным твоего сына. Еле отговорил. Представляешь, наследник трона и его сестра крестят побочного сына графа. Да вся знать взвыла бы. Герцоги о такой чести мечтают. Ладно, Флоранс, она не при делах и вообще вдова, ей можно. Причуда знатной дамы, не более того. Это поймут». «Постарался ты!» Хорхе усмехнулся. «Всех очаровал!» «Кого теперь звать в крестные отцы?» — развел руками Сергей. «Прежде я планировал Антуана». «Не годится!» — забраковал Хорхе. «Простолюдин!» «Рэй подошел бы», — сказал Сергей. «Сгонять флаер?» «Не стоит!» — возразил Хорхе. «Зачем вести наместника, когда есть канцлер?» Сергей оторопело посмотрел на шефа. «Сочту за честь», — подтвердил Хорхе. «Компания почетная». «Леа обомлеет», — вздохнул Сергей. «Ее и от принцессы трясет». «От радости не умирают», — успокоил канцлер. «Как она?» «Здорово. Ребенок тоже». «Тогда готовьтесь», — сказал канцлер. Крещение состоялось в соборе Святого Духа, расположенном вблизи дворца. Королевская стража оттеснила с площади зевак, сбежавших поглазеть на лорда-канцлера, принцессу и наследника. Принц, хоть и не в роли крестного, но церемонию почтил. Ясен пень явились и пажи с фрейлинами, двор Флоранс. Они же труппа, сыгравшая Ромео и Джульетту. От такого обилия титулованных лиц Леа затрясло, и Сергею пришлось ее поддерживать физически и морально. К счастью, роль родителей в этом спектакле была минимальной. Они даже не вошли в храм, оставшись на площади. Флоран забрала у Леа мальчика, завернутого в роскошные атласные пелена. И в сопровождении канцлера, брата и придворных вошла в собор. Леа почувствовала дурноту. Сергей отвел ее в карету. Там они и ждали. Прислонившись к плечу любимого, Леа тихонько вздыхала и нервно теребила подол нового бархатного платья, подаренного ей к торжеству. Пошили его королевские портные, любезно присланные Флоранс. Это только добавило Леа восторгов. Сергей даже всерьез опасался, что от волнения у нее пропадет молоко. За неделю он потихоньку освоился в роли отца и уже смело брал новорожденного на руки и даже нашел его сморщенное личико красивым. Про Ляи говорить было нечего. Она убила бы любого, кто посмел бы сказать о ребенке плохо. Над сыном она просто тряслась, пугая Сергея своей материнской исступленностью. «Хоть бы Фло не уронила мальчика», — думал Сергей. «А то еще упустит купель». Умом он осознавал, что страхи напрасны. Хорхе обо всем позаботился. Во время обряда принцесса с братом будут сидеть в мягких креслах. Новорожденного отдадут в руки опытные няни, которая присмотрит за младенцем. В случае надобности сменит пеленки. Священника Хорхе выбрал опытного, крестившего сотни детей, так что малыша он не упустит и не переусердствует. Но на сердце Сергея было неспокойно, поэтому он облегченно вздохнул, завидев выходящую из храма процессию. «Вот», — сказала Флоранс, когда они с Лео приблизились, — «его теперь зовут Тибальт». Она с улыбкой глянула спящего в ее руках мальчика. Сергей не успел удивиться столь прихотливо выбранному имени, как вмешался принц. «Тибальт, Эдуард, Флоранс, барон де Шанси», — добавил важно. «Император наградил вас, граф, но мы с сестрой вам обязаны. Отец подписал жалованную грамоту. Шанси хоть и небольшое баронство, но богатое и расположено неподалеку от Киены. Вы сможете там часто бывать. Поздравляю!» Лея покачнулась, но Сергей успел подхватить ее под локоть. «А мой подарок ждет вас у дома», — вмешался Хорхе. «Новая дорожная карета, запряженная парой лошадей. В ней удобно ездить в поместье. Маленькому барону полезно дышать свежим воздухом». Канцлер подмигнул Сергею. Придворные, окружив родителей, наперебой их поздравляли. Сергей едва успевал кланяться и благодарить. Леа, оцепенев, стояла ни живая, ни мертвая. Наконец, принц и Флоран с компанией погрузились в кареты и отправились во дворец. Следом укатил Хорхе. Праздничный обед во дворце запланировали без участия родителей. Леа, как простолюдинке, сидеть за одним столом с наследником и его сестрой было невозможно. А Сергей отказался из солидарности. Уговаривать его не стали. С ребенком в руках доверить Леа сына в ее состоянии Сергей не решился. Он забрался в карету. Леа последовала за ним. Карета тронулась. «Это правда?» — спросила Леа, выходя из оцепенения. «Разумеется», — успокоил он. «Принц не шутил». «Я... мать барона?» «Да». «Дай», — попросила она. Сергей передал ей Тибальда. Леа склонилась над мальчиком и принялась целовать его личико. Сын проснулся и захныкал. «Ну что вы, господин барон», — заворковала Леа. «Не нужно плакать. Дома я накормлю вас и сменю пеленки. Вам будет хорошо и покойно, ваша милость». Сергей слушал ее, хмурясь. Происшедшее ему не нравилось. Он не понимал, почему, и из-за этого злился.